Без указаний Москвы в отношении работников этой номенклатуры, разумеется, не будет сделано и шагу. Но известно ли товарищу полковнику, что, например, Лосой, командуя артиллерийским дивизионом, с 16 ноября 1941 года находился в окружении и лишь к концу декабря... «Послушайте!» — воскликнул Штуб. «Слушаю», — вежливо ответил Бодростин. Они оба молчали довольно долго, до тех пор, пока майор не обратил внимания Штуба на тот факт, что никто иной, как находившийся в окружении Лосой, дал согласие Устименке привлечь Гебейзена к работе в больнице. И проживание австрийца в Лунчанске тоже санкционировано Лосым, не без ведома Золотухина. Зося все еще дремала, поглаживая руку Штуба. «Ей видится, что все дома и все спят», — подумал Август Янович. И страшная небывалая тоска сдавила его сердце. Тоска последнего расставания. Но он справился. Еще не то ему предстояло. «Толковый работник», — сказал про Бодростина Абакумов. Именно в это мгновение Штуб в сущности стал подчиненным майора. Зиновий Семенович этого не знал и не мог знать, но многое уже делалось через голову Августа Яновича. Многое проходило мимо него, за его спиной. Еще раз была обследована его биография, та ее часть довоенная, и слова были возобновлены и освежены в памяти тех, кому ведать надлежит либерализм, граничащий с пособничеством врагам народа, прямое пособничество, дискредитация органов, которые... В последнюю свою поездку в министерство с биографией Штуба ознакомился и Бодростин. Все было, как он предполагал. Чужой, видать, человечишка этот Август Янович. Или враг, что вероятнее. Удивительно, как это его раньше не разоблачили. Измену, предательство, контрреволюцию, вредительство новоиспеченный заместитель Штуба видел повсюду и притом видел совершенно искренне. Ни в задор юности, ни в безоговорочности прямоты, ни в преувеличении спорящего ради спора, ни во что это он не верил никогда. В глупости он непременно видел заранее обдуманные намерения врага, в любой небрежности — сознательное преступление. Что такое просто дурак, этого Бодростин не понимал, хотя сам был человеком, казалось бы, не глупым. И так страшна была сила его фанатической убежденности, что люди послабже его нередко поддавались ему, подчинялись, начинали верить в то, во что веровал он, как веруют сектанты. И Лосой, и Золотухин совершили ряд поступков, объективно поведших к ущербу государству, сказал Бодростин после их первой совместной поездки к Абакумову. «Я ни на чем не настаиваю, но обращаю ваше внимание, товарищ полковник, на показания снабженцев, Веслогуза, Салова и других». Листы дела 194, 240, 247, тома 2. Штуб молча читал этот окаянный бред. Что случилось в государстве, если такой вот одержимый майор имеет право подозревать честнейших людей, черт знает в чем? Кому это все нужно? Для чего? В конце сентября все было подготовлено к тому, чтобы начать арест. Августу Яновичу надлежало поставить свою подпись после слова «утверждаю». Бодростин стоял за его плечом. «Все задокументировано. Фактов на два дела», — говорил майор. «Полагаю, пора эту банду изымать. Откладывать больше нечего». Август Янович медленно перелистывал документы, один за другим. Вглядывался в каждую страницу —